В этом году заканчивался его 15-летний контракт со школой, и с завершением преподавательской практики он планировал перейти на работу в СОП и прибрать к рукам один из новооткрытых миров. Он автоматически получал в распоряжение личный переместитель, списки секретных заклинаний и полную власть над парамиром, которую, и тут компатибл улыбнулся, он мог бы использовать, как пожелает. Он давно мечтал построить общество, которое считал самым лучшим для себя. «В былые времена», – размышлял он, – «могущественного колдуна упоминение к месту вмиг разнесет по кирпичику всю деревню. А теперь сплошная глобализация, интеллектуализация, и заклинаниями владеет каждый дегенерат, умеющий складно говорить и хорошо запоминать. И они смеют называть себя колдунами. Попугаи. Настоящие колдуны по крупицам собирают и с детства постигают тайны заклинаний. Кто не умеет создавать заклинания, не имеет права ими пользоваться». «Чтобы понять, что такое колдовство», – тем временем говорил он, – «и как оно помогает людям, давайте представим себе, что мы прибыли из мира, где нет колдовства». Ученики дружно повернули голову в сторону Иванушки. Это было так заразительно, что и компатибл устремил на него свой взгляд. «У нас есть колдовство», – оправдывался Иванушка, словно его в чем-то обвиняли. «А меня один раз даже заколдовали». «Насколько мне известно», – заметил компатибл, – «обладают ими далеко не все жители вашего мира». «Только Баба-Яга», – кивнул Иванушка. «Она летает на метле и в ступе, а живет в избушке на курьих ножках. Ее все боятся». «Да, крайне любопытно». Компатибл удивленно приподнял брови. «Явно химерическое создание. Я имею в виду избушку. Пока я тут попусту мечтаю, другие вовсю воплощают мои идеи в жизнь». Сердито подумал он. «Где справедливость, я вас спрашиваю?» «Вернемся к самому началу». Компатибл подошел к окну. «Итак, мы прибываем из неколдовского мира и сходу окунаемся в колдовство всех мастей, начиная от говорящих указателей и заканчивая высокотехнологичными заклинаниями. С непривычки можно растеряться и наделать глупостей. Стало быть, с колдовством надо знакомиться поближе. А теперь вопрос. С чего бы вы начали знакомство с колдовством, чтобы не ощущать себя не в своей тарелке?» «Я знаю», – поднял руку Иванушка. «Поделитесь идеей», – меланхолично сказал компатибл. «Забавно, что это говорите именно вы». Иванушка встал и затараторил. «Надо влезть коню сивки-бурки в одно ухо, а выскочить из другого». В классе наступила полная тишина. Мухи те перестали жужжать. Компатибл растерялся. Ничего более экстравагантного ему слышать не приходилось. Ученики уставились на Иванушку. «Зачем?» Кое-как вернув дары речи, спросил учитель. «Тогда человек превратится в царевича, получит кучу волшебных вещей и завоюет сердце царевны». Иванушка помолчал и, увидев выражение лица учителя, неуверенно добавил. «Так в сказках говорится». Компатибл встал перед ним и посмотрел прямо в глаза. «Разве не правда?» – удивился Иванушка. «Не завоюет?» медленно проговорил компатибл. «Садитесь». Иванушка сел. Сосед за партой покрутил пальцем у виска. Иванушка показал язык. Щелкнула указка. Ребята выпрямились и уставились на учителя. «Представленный Иванушкой способ является довольно оригинальным», – заговорил компатибл после некоторого раздумья. «Но не самым удачным с точки зрения здравого смысла. И я бы предпочел знакомиться с заклинаниями в более спокойной обстановке, нежели начинать его с обязательного завоевания сердца царевны и последующей женитьбы. К тому же ни коней, ни царевен в столице давным-давно нет. На мой взгляд, удачным началом знакомства с колдовством, а не с царевной». Он сделал ударение на последних словах. «Можно назвать посещение волшебного парка или музея волшебства. А теперь скажите мне, что такое колдовство?» «Это когда читаешь заклинание и получаешь, что захочешь», сказала девочка с задней парты. Иванушка еще не знал ее имени. «Это ответ простых людей», не согласился учитель. «На самом деле колдовство – это наука управления скрытыми от людских глаз силами мироздания. Внимание! Первая заповедь колдовства гласит: никакого легкомыслия. Многие из вас наивно полагают, что заклинания сделают за вас любое дело. Они на самом деле его сделают. Но это первый шаг к самоустранению. Если на все про все будут заклинания, то зачем нужны вы?» Поэтому заклинания облегчают жизнь человеку, а не заменяют ее полностью. Вторая заповедь. Заклинания произносятся строго по правилам классического литературного языка. В противном случае вы одновременно нарушите и вторую, и первую заповедь. И слава вечности, если в ответ получите обычный кукиш с маслом. Он сделал эффектную паузу, давая возможность ученикам представить себе не самые удачные последствия. Завтра вы получите в личное пользование концентратор ментальной энергии. Это прозвучало интригующе, но непонятно. Ученики для простоты называют его волшебной палочкой. Вещь крайне полезная в вашем возрасте. К 5-6 классу ученики приучаются концентрировать энергию без нее. А ваши любимые детские заклинания являются самыми простыми, и наличие волшебной палочки не требует вовсе. Зазвенел звонок. «Все свободные!» – объявил компатибл. 4 часа приходите в прогулочной форме в этот класс. Мы сходим на экскурсию в музей, где собраны материальные свидетельства неудачных и бесполезных опытов с заклинаниями. Там вы сами увидите, что бывает, когда нарушаются заповеди колдовства». Ученики высыпали в коридор. Узоры на полах под их ногами рассыпались желтыми светящимися квадратиками с пунктирными стрелками, указывающими путь. Указатели, помогающие новичкам не заблудиться в большом здании. «В мою комнату!» – приказал Иванушка, юркнувшему к нему квадратику. Вращавшаяся вокруг квадратика стрелка выбрала направление и запульсировала, показывая, куда идти. По пути то и дело вспыхивали тусклые стрелки, показывающие на разные двери и превращавшиеся в надписи, объясняющие, что это за кабинеты. Квадратик не отставал и не убегал вперед, передвигаясь с той же скоростью, что и Иванушка. А к нему нахлынули короткие воспоминания. Как он шел по лесу с царевичем, и невидимый зверек провожал их к деревне. Квадратик выигрывал в объяснении, где и что находится, но проигрывал в мелодичности. Верхний этаж школы отводился под жилые комнаты для учеников. Каждая комната была рассчитана на двоих, и Иванушку определили в одну комнату с соседом по парте, Эдиком, успевшим самостоятельно сочинить заклинание, заставлявшее шахматы прибирать в комнате. Иванушка положил тощий портфель на пол к стенке. Эдик посмотрел, как квадратик под ним тает на манер сосульки на ярком солнце и растекается исчезающей лужей по узору бетонного пола. Запрыгнул на кровать и воскликнул. «Но ты даешь! Я думал, его кондрашка хватит, когда он про коня услышал». «А что такого?» – удивился Иванушка. «Обычная сказка. У нас таких, видимо-невидимо». «Говорят, что сказки он просто ненавидит за их... как мне брат говорил-то? Прими... Что за дребедень он мне говорил? А, примитивность и легкомыслие. В общем, за их глупость. А ты взял и сходу ему целую сказку пересказал. Он тебе этого до самого выпускного не забудет». «Это ненадолго!» – воскликнул Иванушка. «Меня скоро заберет домой дядя Кощей, если он на самом деле бессмертный». «А кто он, твой дядя?» – заинтересовался Эдик. «Он...» – Иванушка задумался. «Интересно, а как сам Кощей отнесется к тому, что его зачислили в ближайшие родственники без его ведома?» «Он... даже не знаю, как и сказать. Вообще-то, я его не очень хорошо знаю. Мы редко встречались. Всего раз в жизни. На дальнем расстоянии друг от друга. А второй раз вообще не считается». «И ты добровольно уйдешь?» Не поверил Эдик. В его понимании, каждый, кого определяли в колдовские школы, должен был прыгать от счастья и радоваться до самой пенсии. А Иванушка, наоборот, этому совсем не рад. «Почему? Да какой из меня колдун?» Воскликнул Иванушка. «Я совсем не знаю, как это делается. Я ни разу не видел колдунов, кроме Бабы-Яги, а она мне ничего не рассказывала, только эксперименты надо мной проводила». Он не сказал, что до сих пор ощущает себя не в своей тарелке, с трудом привыкая к тому, что некоторые вещи норовили показать свой характер и относились к нему с ироническим снисхождением. Ничего приятного в том, что, к примеру, кровать по утрам говорила, как ее лучше заправлять, или что шкаф постоянно напоминал, что дверцы надо закрывать на ключ, не было. Он чувствовал себя под неустанным наблюдением и не знал, как избавиться от этого неприятного ощущения. «Я думаю, колдуны знают о тебе больше, чем ты», – возразил Эдик. «Просто так сюда не попадают». «Не знаю», – пожал плечами Иванушка. «Я сюда не просился».